Глава 49. Народное скопище перед домом Лайлы преобразилось из разъяренной толпы в ликующую группу поддержки чуть ли не за одну ночь. Репортеры остались, а ряды их приумножились. Никто не глумился и не швырялся угрозами с безопасного расстояния. Появились плакаты и транспаранты. Один объявлял ее героиней, другой писал «Мы в тебя верим», а самые новые благодарили за исполнение обязанностей системы правосудия. Лайла ненавидела все это. Когда позвонили в дверь, она открыла только потому, что Кристина сперва смс-нула, сообщив, что въезжает на дорогу к дому и хочет войти. Лайла чуть приоткрыла дверь, и в щель тотчас же ворвались овации и скандирование ее имени. Как только Кристина протиснулась, Лайла захлопнула дверь и заперла ее на замок, отрезая звуки, потревожившие ее безмолвие. «Ого!» — вытаращив глаза, Кристина повторила это слово еще дважды. «Там просто чума какая-то!» «По-моему, ты подыскивала слово «кошмар»,» — Лайла привалилась спиной к двери, преисполнившись решимости выставить физический и эмоциональный барьер между ними и собой. «Для тебя это добрый знак. Люди больше не считают тебя исчадием ада». Вместо ответа Лайла застонала, жестом направляя гостью в гостиную. «Полагаю, все это означает, что твое возвращение на работу еще менее вероятно». «Боюсь, что так. Мысль закопаться в бумажную работу и вести переговоры по сделкам с недвижимостью казалась ей мечтой. Но, увы, Лайла не готова была таскать свою задницу по городу и делать вид, что все в порядке. Она никогда не умела жить счастливо и беззаботно, но ухитрялась влачить существование и чувствовать себя прекрасно, крепкой и работоспособной. У нее были вещи, которые ей нравилось делать, и работа, позволявшая занять себя. Тайная жизнь Аарона пробила дыру в выстроенном равновесии, подорвав ее безопасность. За последние несколько недель она делала и думала такое, на что считала себя неспособной. Он спалил остатки ее человечности дотла, оставив внутри зияющую пустоту. Пустую оболочку, лишенную мотива и четкого видения того, как двигаться вперед. Я отказываюсь сожалеть о нем. Я говорю как думающий, дышащий, реальный человек. Мама двух девочек, не достигших 16-летия, которой теперь не надо тревожиться, что ее детей будут домогаться в школе. И надо, и будешь. Смерть Аарона не искоренит все зло в штате Нью-Йорк. Если бы это было так, тогда, возможно, у нее получилось бы прийти в норму. «Это помогает мне лучше спать по ночам», — Кристина фыркнула. «В том-то и дело». «Скажи это Джинни. Я сделала даже лучше. Написала прокурору и своему конгрессмену». Лайла оцепенела. «Не может быть». Она ждала, что Кристина рассмеется, скажет, что пошутила, но не дождалась. Хорошее настроение угасло, сменившись ошеломлением и уважением. «Разумеется, написала», — Кристина взмахнула рукой, забринчав браслетами. «В жопу руководство, ставящее права педофила превыше прав детей на безопасность и жизнь». Лайла потерла лоб, пытаясь отогнать назревающую головную боль. «Я чуть ли не 2 месяца потратила, пытаясь понять, что он за человек на самом деле». «Месяца?» Лайла зажмурилась от того, что проговорилась, а когда открыла глаза, улыбнулась. «Я хотела сказать недели. Правда?» И все чувства, переполняющие ее, которые она пыталась подавить, гнев и отчаяние, досада и изумление, отсутствие раскаяния, когда включила газ и наблюдала, как Аарон засыпает навеки, как не ощутила ничего, когда нашли его тело, кроме удивления, что его зарезали, вскипели и хлынули через край. Лайла старалась не думать, как все внутри нее дрожит и извивается, и не говорить об этом, потому что не могла, но сейчас позволила словам вырваться на свободу. «Я думала, испытаю облегчение», — шепнула она в тишине комнаты. «Он разбил твою жизнь вдребезги. Вини его, а не себя». Кристина всегда умела найти нужные слова. Лайла никогда не придавала дружбе особого значения, даже женской. Единственное, что она усвоила за последние пару недель, что напрасно не хваталось за спасательный круг, который ей бросали. Некоторые люди все-таки заслуживают доверия.